Я в стеклянном кубе. Здесь нет сквозняка. Я голый. Он мир из стекла. За ним все живет, а я в спирте. Раскрыты глаза, ты мимо прошла. Я голый. Мой мир из стекла. Я в стеклянном кубе. Здесь нет сквозняка. Я голый. В мире стекла. За ним все живет. А я в спирте. Раскрыты глаза, ты мимо прошла. Я голый, мой мир стекла.